Глава 10. Выглядел герцог куда лучше Яски. Видимо, потому что угодил в это чистилище, то бишь привратницкую, совсем недавно. И все же, одного взгляда хватило, чтобы заметить, как он осунулся, если не сказать «исхудал». Под глазами пролегли темные тени, черты лица заострились. И да, от его ноги тоже тянулась мерцающая в полумраке цепь. «Стоит тебе коснуться свитка, как Гульвейк получит всю его силу!» Я оторопело вытаращилась на свекра. «Да знаю я!» Оглянулась на Яску, но за время, что я разглядывала герцога, девушка уже успела превратиться в бесплотный силуэт. Дедушка остался один. Он покачивал косматой головой и... плакал. Тихонько, глотая слезы с едва слышным подвыванием. Стало так его жалко, что ответила я ректору рисковато. «Не собираюсь я его касаться, по крайней мере, не сейчас». Меня вдруг схватили за руку и рывком притянули к себе. «Не вынуждай меня идти на крайние меры, Туули», — резко сказал ректор. «Это еще на какие?» — возмутилась я. «Да отпустите вы! Теперь понятно, откуда у вашего отпрыска эти манеры, точнее, полное их отсутствие». Вот только хватка свекра и не думала слабеть. «Ты сейчас же, не сходя с этого места, принесешь кровную клятву, что никогда не коснешься свитка». «Или что?» – опешила я. «Или не выйдешь отсюда. Никогда». «Шутите? То-то радости будет, Гульвейк. Ей как раз до зарезу нужен новый светоч, если вы еще не в курсе». «Не дерзи мне, девочка. Мы все попали в эту преисподнюю в своих телах. Ты же просто путешественник в хаосе. Вот только это непростое место. Обессилишь, замешкаешься здесь, умрешь наверху». «Нет, нормально, а? Да вы сдурели! Не собираюсь я вам ни в чем клясться. Ведь вы-то живы! Яска и ваш сын с племянником тоже живы. Да здесь вас, теней, больше, чем у дурного фантиков. И вы скорее согласитесь продолжить влачить жалкое существование в хаосе, нежели выйти на свободу самому и выпустить их? Вот где логика?» Герр Петери покачал головой. «Ты не понимаешь». «Чего я не понимаю?» Я начала не злиться даже уже, закипать. Вот ведь понятно теперь, в кого Тим такой упертый. Ведь есть шанс вернуться. А этот недобитый в прямом смысле, причем ректор, рожи корчит. «Коснешься свитка, отдашь его Гульвейк». «Я дура, по-вашему?» На меня посмотрели с таким выражением, мол, а кто, раз ты здесь? Стало обидно. «Захватив свиток власти, Гульвейк прорвется в верхний мир. И на источнике Морты она не остановится. Ее цель – вся магия мира». Я вздрогнула и вырвалась. «Неужели все маги этого мира не смогут противостоять одной единственной ведьме?» Ректор поморщился. «Гульвейк – не просто какая-то ведьма. Она мать демонов. Восстанет она, восстанет и ее войско. Демоническое войско, Туули. Твоя задача, как и задача твоего дракона, хранить источник Морте. Скоро дракон войдет в силу, и тогда сможет удержать Гульвейк в источнике навсегда. Тогда я смогу уйти на покой. А пока поклянись, что не вернешься за свитком, и просыпайся». Внезапно понимаю, что высвободилась-то я высвободилась, но того времени, что держал меня за руку, темному лорду хватило. Тело охватывает сонный паралич. Не могу и не хочу шевелиться. И вообще, каждое движение нарушает гармонию. «Ну же, я жду, Туули!» Силы. В этом странном параличе крохи сил покидают меня. Стремительно, неотвратимо. «Пых!» Конечно же, на помощь мне кинулся дедушка. Но даже ослабленный, даже в цепях, герцог был сильнее. «Назад!» — рявкнул он, создавая между мной и Пыхом невидимую стену. Пых тут же принялся биться о нее, а у меня ноги подкосились. Но клясться? На крови? Нет уж. «Имейте в виду, ректор, если не вернусь, меня будут искать». «Здесь тебя никто не найдет». «Тиму найдет», — сказала я уверенно. По лицу герцога Петери пробежала тень. Видно было, что он тоже об этом думал. «Не то чтобы я сомневался в собственном сыне, Туули. Тим сильный маг, очень сильный. Но даже для него пройти колодец бонсаями – это слишком. Уверен, что он даже не увидит его, пусть тот будет прямо перед его носом». И вот что на это возразить? Прав ведь старый хрыч, то есть старый герцог. То есть не старый совсем, но проклятье снорхов, хрыч! «Мы помолвлены!» – выдвинула я еще один аргумент. Тим найдет меня через нашу связь». «Что?» «Ага, не ждали. А мы успели, да. Мы вообще способные». «Да вот же!» Я продемонстрировала руку с кольцом. «Ты надела его! Надела дар фьордов!» Герцог Вольфрам Петери был так обескуражен, что я решила ковать железо пока горячо. «Не просто надела. Меня признали ваши фьорды». Герцог мешкал пару секунд, не дольше. «В таком случае ты не оставила мне выбора». Настал мой черед восклицать «Что?» и даже, пожалуй, что вопить. «Ты останешься здесь, прямо сейчас. Я не могу рисковать кровью фьордов. Стоило только представить, что остаток жизни проведу здесь, в этом жутком месте, что никогда больше не увижу неба, не увижу солнца, отливающего пурпуром из-за защитного купола Морты, не скажу своему несносному темному того самого, главного, не увижу больше ломтика». «Ломтик!» – вырвалось у меня беспомощное. «Ломтик! Валаре Нуао! Ялохи Карме! Найно!» Я так и не поняла, как это произошло. И что вообще произошло, если честно. Я понятия не имела о том, что произнесла. Я и слов-то таких не знала. Но откуда-то, из внутренней глубины, принялась вдруг подниматься волна. Неистовая, ракочущая, обжигающая, ледяная. Какая-то сила подняла меня и, оторвав от ректора, закрутила. Я едва успела схватить подпрыгнувшего дедушку за руки. Иначе плюхнулся бы мне с размаху на тот самый постамент со свитком. А неизвестно, что было бы. Задень я артефакт сейчас. В тот самый миг, когда я промазала, в зыбком пространстве проступила Гульвейк. Она была в 1000 раз прекраснее и в 1000 раз ужаснее той, что я наблюдала в воспоминаниях Яски. При ее появлении призрачные тени принялись корчиться на полу. Они по-прежнему были почти невидимыми, но засветились их цепи. Их были десятки, сотни. И засветился свиток. Только сейчас я поняла, что лежал он на том самом постаменте, с которого, вызванная Яской и некромантами, поднялась некогда сама Гульвейк. «Ты пришла за свитком, девочка? Ну так возьми его, что же ты медлишь?» Нарочито просюсюкала ведьма и жутко расхохоталась. В ее диком, отдающем эхом адском хохоте слышался лай гиены, тявканье шакала, завывание всех тварей хаоса. «Возьми же!» Я уже решила, что та самая сила, внезапно пробудившаяся во мне и вырвавшая меня у ректора, была спровоцирована ведьмой. Но тут новая ледяная волна поднялась, и вместе с этой волной где-то глубоко-глубоко внутри послышался рев. Рев! Я так явственно его услышала. «Валаре Ноао! Ялохи Карме Найно!» Я проорала это ведьме прямо в лицо. А потом вдруг раздался оглушительный треск, я только и успела, что покрепче в дедушку вцепиться, и... Закашлившись и отплевываясь от песка, села. Прямо в могиле. С запозданием понимая, что не только жуткая привратницкая с ведьмой и ее пленниками, но и могильная теснота куда-то делась. «Пиу! Пиу! Пиу! Пиу! Пиу! Пиу! Ломтик!» Я скорее ощутила дракошку, нежели увидела. Глаза, как и все лицо, было присыпано пылью и песком. «А вот и я, козочка!» – проорал, снова принявший звероподобный облик бонсайми, снижаясь. «Подсмотрел я, значится, нужная нам заклина!» Бедный бонсайми осекся на полуслове. Вид у привратника был обескураженный и обиженный. Я, отплевываясь и отфыркиваясь, с изумлением наблюдала расколотую пополам и валяющуюся по сторонам от могилы, заиндевевшую надгробную плиту. «Это ты сделал?» – неверя прошептала я, вытаращившись на ломтика. «Ледяное пламя, бонсайми! И он ревел, прикинь!» Однако привратник моих восторгов по поводу ломтика не разделял. «А то кто?» – огрызнулся призрак. «Конечно он! Дракон твой психованный! У, вандал! Вандалы! А я, дурак, еще заклинания искал! Да пошли бы вы оба!» Отдышавшись, я выбралась из могилы. Так и есть, надгробная плита расколота надвое. Провела пальцами по краям. Не то заморожены, не то оплавлены. А довольный ломтик помахивает шипастым хвостиком, как счастливый щенок. «Бонсайми!» — крикнула я вслед удаляющемуся призраку. «Бонсайми, вернись, пожалуйста! Он не хотел тебя обидеть. Просто Гульвейк чуть не убила меня, То есть меня сперва хотел убить ректор?» Я запнулась, не зная, что хуже. И стоит ли вообще орать на все кладбище про ректора? Вот только обиженный на нас с ломтиком бонсаями и не думал возвращаться. Рассудив, что мне нафиг не сдалось, чтобы меня застукали в амплуа расхитительницы гробниц накануне распределительного экзамена, я поспешно ретировалась с места преступления. Ломтик, Аки-Нетопырь, хаотично метался над головой, задевая макушку крыльями. На первый взгляд мешал, и только если присмотреться истинным зрением, видно было, как Соул тянет меня за собой, будто на невидимых нитях. И это было очень, очень кстати. После такой мага-потери слабость была жуткая. Ноги, да и все тело, будто свинцом налиты. Бедного дедушку тянуть было некому, и потому он ковылял и спотыкался. То и дело оглядывался на расколотое надгробие и тяжело вздыхал. «Пых!» – горько жаловался он на судьбу. «Пых!» Я его понимала. Ясно же, что подобраться к тому самому колодцу можно было только через привратника бонсайми. А тот так обиделся за свою могилу, что вряд ли станет теперь с нами разговаривать. И это при том, что я теперь наверняка знаю, ректор жив. И Яска, и братья Тиму живы. И всего-то надо, чтобы их выручить, выкрасть у ведьмы свиток. Вопрос только, как это сделать? Как сделать так, чтобы свиток власти не достался Гульвейк? «Не печалься», — сказала я дедушке. «Не надо. Мы обязательно найдем способ вытащить твою Яску». «Пых!» — на меня посмотрели с надеждой. «Кем бы она тебе ни была, и всех остальных тоже вытащим, даже ректора, хоть он этого и не заслуживает, конечно же, гад темный». «Пых!» Насчет ректора дедушка был со мной согласен. «И все же ради Тиму мы должны». «Пых!» «Да он не так и виноват, если посмотреть на все это его глазами. А я вам знаете, что скажу?» «Пиу!» «Пых!» «На нашей стороне эффект внезапности, вот». «Пых!» «Слабоумие и отвага тоже, не спорю». «Пиу!» «Ты самая лучшая». «Гранд мерси, но я серьезно. И, кстати, о серьезности. Они тут все аж трясутся над своими устоявшимися правилами и законами. Мы же, в отличие от большинства, мыслим свежо и здраво». «Пых!» «Ладно, ладно, просто свежо. И все-таки правда на нашей стороне». С этой гордой фразой я таки споткнулась и рухнула прямиком в канаву. Прав был бонсайми, не лучшее это место для герцогини. Извозюкавшись в склизкой ледяной жиже по уши, я все же выползла наверх. Чихнув раз так 15 подряд, заставила себя вновь подняться на ноги. Каюсь, ползти на четвереньках было тем еще искушением, горжусь, что преодолела. После чего, гордо вздернув подбородок, поковыляла дальше, стуча зубами и продолжая размышлять на ходу. И вообще, это все, конечно, отлично и просто превосходно, только вот я выдаена досуха. «А-пчхи!» «А распределение, будь оно неладно, пчхи! На минуточку уже завтра!» И вот что нам теперь делать? «Пиу!» «Пых!» «Чи! Вы думаете?» Корпус сам собой сменил вектор, а ноги понесли в сторону мужского кампуса. Благо, дорогу я знала. Вот только до комнаты Тиму я не дошла. Ну, то есть, не с первой попытки. Сперва, будто из ниоткуда, явилась леди Болтокрут. Призрачная фрейлина принялась летать вокруг, как на сдувшемся шарике, и верещать, будто ее режут, оплакивая мое загубленное платье. Мол, до чего довела герцогиню Петери эта учеба и прочее в таком духе. Правда, нет худа без добра, как выяснилось, призрачная фрейлина прибыла из замка, дабы самолично припроводить герцогиню на некий званый ужин, что устраивает уважаемая супруга лорда, протектора Белого графства. И если завтрашнее распределение для леди гномы аргументом не было вовсе, то мой жалкий вид и пришедшее в полную негодность платье, по логике мне непонятной, но выгодной, очень даже. По мнению призрачной фрейлины, для молодой Нейтири хуже потери платья трагедии не бывает. «А не будете ли вы столь любезны заказать мне еще одно такое же?» Ангельским голоском схватился за соломинку, утопающий в моем лице. «А дедушка вам поможет. Правда, дедушка, поможешь? Пожалуйста! У меня же экзамен завтра, а сдавать его не в чем». «Пых!» – расправил плечи снежный коротышка, обозревая призрачную леди с нескрываемым удовольствием. «Пых!» Он поклонился, шаркнув коротенькой ножкой. Гнома погрозила ему пальцем, пряча улыбку. «Эх, надеюсь, и на меня жених когда-нибудь так посмотрит, как пых на вас, леди Клакса Болтокрут!» Подыграла я дедушке. Леди Болтокрут так и зарделась от удовольствия. «Хм, платье!» пробормотала она, капитулируя. «Но платье, это же святое!» С этими словами фрейлина чуть повела плечами и поманила Пыха за собой в портал. А я снова чихнула, радуясь про себя, что одним метким выстрелом удалось убить сразу двух зайцев. И от некого званого вечера отмазаться, и дедушку отвлечь от грустных мыслей. Ах да, еще и форменное платье новое у меня будет. Трех зайцев, значит. Нам с Ломтиком повезло. В мужской кампус удалось проскочить незамеченными. Правда, когда я уже готова была постучать в заветную дверь, мне снова помешали.